один из лучших специалистов в стране, к услугам которого полиция Осло прибегала часто и даже весьма охотно. Правда, с некоторой долей опасения. Поскольку Эоне, будучи до мозга костей порядочным человеком, рьяно заботящимся о поддержании собственного реноме, никогда не позволял себе в суде никаких высказываний, если они не были на все 100% подтверждены научными доказательствами. А поскольку в психологии вообще существует не так уж много доказательств, чего бы то ни было, нередко случалось, что он, будучи свидетелем обвинения, становился лучшим помощником защиты. Посеянные его выступлением сомнения истолковывались в пользу обвиняемого. Расследуя разного рода убийства, Харри так часто обращался к помощи Эоне, что уже стал считать его чуть ли не своим коллегой. Да и в вопросе лечения собственного алкоголизма Харри столь же слепо доверялся этому умному, душевному, чуть фатоватому упрямцу, так что в скором времени даже мог начать называть его своим другом. «Так вот, значит, где твое убежище?» — сказал Эоне. «Угу», — подтвердил Харри и приподнял бровь, подавая знак Майе, которая тут же выскочила из-за стойки и скрылась на кухне. «А это у тебя что?» «Японы, чили». По переносице Харри скатилась капля пота, на мгновение застыла на кончике носа и упала на скатерть. Эоне с удивлением посмотрел на влажное пятно. «Плохо восстанавливается теплообмен», — пояснил Харри. «Я только что с тренировки». Эоне сморщился. «Как медик я, пожалуй, должен был бы аплодировать. Но как философ ставлю большой знак вопроса, стоит ли подвергать организм таким испытаниям». На столе перед Харри возникли стальной кофейник и чашка. «Спасибо, Майя». «Чувство вины», — продолжал Эоне. «Некоторые пытаются справиться с ним, придумывая себе различные наказания. Как ты, Харри, когда срываешься? В твоем случае алкоголь не способ уйти от действительности, а радикальный способ самонаказания». «Спасибо. Я и раньше слышал от тебя этот диагноз». «Так ты поэтому так усердствовал на тренировке? Угрызение совести?» Харри пожал плечами. Эоне понизил голос. «Ты что, так и продолжаешь думать об Эллен?» Взгляд Харри метнулся вверх и встретился взглядом Эоне. Он медленно поднес чашку с кофе ко рту, долго пил и, наконец, с досадливой гримасой отставил ее в сторону. «Нет, это не связано с делом Эллен. Там мы ни на шаг не продвинулись. Но я убежден, вовсе не потому, что плохо сработали. Просто надо набраться терпения. Рано или поздно что-нибудь обязательно появится». «Хорошо», — сказал Эоне. «В том, что Эллен погибла, твоей вины нет. Твердо это запомни. И не забывай, все твои коллеги считают, что истинный ее убийца был пойман». «Может так, а может и нет. Он мертв, так что спросить теперь не у кого». «Не позволяй этому стать твоей идеей фикс, Харри». Эоне сунул два пальца в кармашек своего твидового жилета, достал оттуда серебряные часы и бросил взгляд на циферблат. «Однако ты ведь едва ли хотел со мной поговорить о чувстве вины?» «Нет». Харри вынул из кармана стопку фотографий. «Я хотел бы знать, что ты думаешь вот об этом». Эоне взял снимки и начал просматривать. «Похоже на ограбление банка. Не думал, что и это в компетенции убойного отдела. Посмотри на следующую фотографию и получишь объяснение». «Ну и что?» Он указывает пальцем на камеру слежения. «Извини, следующее». «Ого! Неужели?» «Да, вспышки почти не видно. Это винтовка АЖ-3. Но он только что выстрелил. Как видишь, пуля попала женщине точно в лоб. На следующей фотографии видно, как она выходит из затылка и застревает в деревянной панели рядом со стеклянным окошечком». Эоне отложил снимки. «Скажи на милость, Харри, почему вы вечно суете мне под нос эти ужасы?» «Чтоб ты был в курсе, о чем идет речь. Взгляни на следующий снимок». Эоне тяжело вздохнул. «Преступник завладел деньгами», — продолжал Харри, показывая фотографию. «Теперь единственное, что ему остается, — сбежать. Он профессионал, спокойный, решительный. У него больше нет никаких причин запугивать кого-то или к чему-то принуждать. И тем не менее, он на несколько секунд откладывает бегство ради того, чтобы пристрелить служащую банка. Только из-за того, что управляющий потратил лишние 6 секунд, доставая деньги из банкомата».